Глава вторая. На собеседование я, естественно, не попала. Сначала меня допросили гаишники, собственно говоря. Их волновали две вещи. Могу ли я назвать номер грузовика и описать, как он выглядел? «Все произошло слишком быстро», — робко объясняла я. Вжик, и он уехал. Номера я не запомнила. «Совсем?» — деловито осведомился один милиционер. «Нет, ни одной цифры». «А буквы?» «Тоже». «Попытайтесь описать грузовую машину», — потребовал второй гаишник. Ну и тут я потерпела полнейшую неудачу. Такая большая, железная, с колесами. Менты переглянулись. «Отличная примета», — вздохнул один. «Я имею в виду колеса, потому что транспорт по Москве в основном передвигается при помощи гусениц». Ощутив себя полнейшей идиоткой, я пошла к машине и вздрогнула. Раздался противный протяжный звук. Это спасатели при помощи резаков пытались освободить тело несчастного парня. «Девушка!» — тронул меня за рукав мужчина в синей куртке с надписью «Скорая помощь». «Помогите бумаги оформить». Плохо понимая, о чем он говорит, я влезла внутрь белого микроавтобуса и увидела красавицу, лязгающую зубами на носилках. «Она не хочет с нами разговаривать», — пояснил врач. «Может, вы поможете? Знаете ее имя?» «Нет, откуда?» «Впрочем, наверное, у девушки есть права, а там все данные. Может, принести из машины ее сумочку?» «Вам не трудно будет?» — прищурился доктор. «Нам не разрешено трогать чужие вещи. Еще пропадет чего, на меня свалят». Я посмотрела на незнакомку и ласково попросила. «Попробуйте сами вспомнить, как вас зовут?» Голубые глаза слегка расширились. «Заяц там?» «Да-да, сидит на скамейке. Возьми его. Хотите игрушку?» «Да». «С удовольствием принесу ее вам, а сами пока попробуйте сказать свои данные». «Жанна Львовна Кулакова, актриса театра «Лео», — вполне спокойно ответила девица. «Вот и славно», — обрадовалась я. «Сейчас притащу зайчика». «Ты его сунь в мою машину», — прошептала Жанна. Я дошла до остановки, схватила плюшевое чудовище и принялась стряхивать с него налипший снег. В стеклянной крыше остановки имелась дыра, и длинноухий медленно, но верно превращался в сугроб. Оставалось удивляться фантазии производителей, сшивших зайчика абсолютно нереального цвета. Открыв незапертые «Жигули» Жанны, я хотела положить мягкую игрушку на заднее сиденье и осторожно подвинула большую сумку. В ту же секунду изнутри донеслось недовольное ворчание, и наружу высунулась крохотная мохнатая мордочка. Внутри саквояжа мирно спал до моего появления крохотный йоркширский терьер. «Ой, какой ты хорошенький!» — умилилась я. Но собачка сочла, что это ниже ее достоинства — общаться с незнакомой женщиной. Чихнув, она снова скрылась в недрах переноски. Я захлопнула дверь и побежала в микроавтобус. Жанна, уже не такая бледная, поинтересовалась. «Забрала?» «Да-да, не беспокойся. А зачем он тебе?» «Это мой лучший друг», — прошептала Кулакова. «Хочу выпить за его здоровье. Если б не заяц, лежать бы мне в пластиковом мешке». «Спаситель, милый». Я не удержалась и участливо погладила Жанну по спутанным волосам. Очень хорошо знаю, что человек, счастливо избежавший смертельной опасности, часто бывает неадекватен. «Может, все-таки съездим в больницу?» — предложил врач. «Нет», — категорично отрезала Жанна. «Вам нельзя за руль», — предостерег доктор. Девушка посмотрела на меня и вдруг заявила. «А вот она меня отвезет». Наверное, услыхав сие наглое заявление, мне следовало возмутиться. Именно так я бы и поступила в обычной ситуации, но... Сейчас кивнула. «Конечно, только адрес скажи и дай ключи. Отгоню твои «Жигули» на парковку к супермаркету». Все равно на собеседовании я опоздала, да и нельзя бедную Жанну оставлять. Лучше доставить ее домой. Сев в мою машину, Жанна воскликнула. «Ой, принеси ириску». «Что?» «Ириску». «Где они?» «У меня в машине». Я покорно вернулась на парковку, порылась в бардачке, внимательно осмотрела пластмассовую корзиночку возле ручки переключения скоростей. Потом зашла в магазин, купила на кассе пакетик конфет и принесла его Жанне. «Вот, держи». «Это что?» — удивилась девушка. «Конфеты?» «Я не ем сладкое, мигом толстею от него, а мне нужно думать о фигуре». «Но ты же сама просила». «Я?» «Ты?» — сказала, принеси из моей машины ириски. «Извини, я ничего в «Жигулях» не нашла, поэтому купила на свой вкус. Если эти не нравятся, могу раздобыть другие». Жанна улыбнулась одними губами. «Не ириски, а ириску, собачку, Йоркшира. Она в переноске спит». Тут только я вспомнила про крохотное мохнатое существо и ощутила укол совести. Но надо же, ведь видела терьера и совершенно забыла о нем, а несчастный мог замерзнуть в брошенной машине. «И зайца прихвати!» — крикнула мне вслед Жанна. Наконец суета закончилась, я умостилась за рулем и сказала: «Говори адрес». В ответ раздалось тихое похрапывание, я обернулась. Положив голову на плюшевое чудовище, Жанна мирно спала. Пару секунд я колебалась, но потом развернулась и покатила домой. «Живем мы недалеко, пусть Жанна проведет некоторое время у нас, наверное, не следует таскать ее сейчас по пробкам». Очутившись во дворе, я осторожно потрясла девушку. «Очнись, пожалуйста». «Мы где?» — сонно прошептала та. «Пойдем ко мне, попьем чаю». Совершенно не сопротивляясь, Жанна вышла наружу, прижимая к себе сумку с ириской. «Зайца не забудь», — напомнила она. Я вытянула из машины красного монстра. Крохотная ириска оказалась полнейшей пофигисткой. Увидав стадо наших собак, она не потеряла меланхоличности, преспокойно выбралась из переноски, попила воды, а потом развалилась на подстилке мули. Мульяна тоже невозмутимая, словно скала, подняла глаза и деликатно осведомилась. «Гав?» «Это не навсегда», — ответила я. «Просто в гости». Мопсиха шумно вздохнула и ушла на диван, а Дофини и Капа последовали за ней. Рэйчел устроилась под столом, а Рамик проглопировал в мою спальню. Появление ириски никого не взбудоражило, хотя Йоркшир такой крохотный, что наше зверье, скорее всего, приняло его за хомячка, а к грызунам стая настроена дружески. «Хочешь супу?» — спросила я у Жанны. «Спасибо, не ем первого, от него толстеют», — раздалось в ответ. «Лучше дай водки». Я пришла в замешательство. Согласитесь, странное желание для молодой женщины среди бела дня — водки. Ладно бы вино, коньяк, виски, в конце концов. «Но беленькая». «Я не алкоголичка», — объяснила Жанна. «Вообще не пью, но сейчас хочу опрокинуть стопочку за красного зайца. Он мне жизнь спас». Я ощутила тревогу. Похоже, Кулакова повредилась умом, и как мне поступить? Дома никого нет, Лиза и Кирюшка на занятиях. Катюша укатила в командировку, Костин на службе, Сережка и Юлечка тоже на работе, вернутся все поздно. «Я не имею никакого отношения к алкоголикам», — повторила Жанна. «Да-да», — самым глупым видом закивала я. «Очень хорошо знаю, с психопатами нужно соглашаться. В противном случае вы можете вызвать бурную аффективную реакцию полувменяемой личности. Больной человек способен схватить нож, швырнуть в собеседника чугунную сковородку». «И не потерявшая ум баба», — добавила гостья. «Ну, как ты могла решить, что я такое подумала? У тебя на лбу все мысли написаны». Вовсе нет». «Ладно», — скривилась Жанна, — «сейчас все объясню. Вчера вечером раздался звонок. Я только что со спектакля прирулила, он в 11 заканчивается, пока переоделась туда-сюда, около полуночи приперлась. Слышу, телефон заходится, как припадочный». Жанна схватила трубку и почти зло спросила: «Ну кто там еще?» «Можно Жанну Львовну?» — прохрипел странный то ли мужской, то ли женский голос. «Слушаю», — ответила она. «Вас беспокоит помрешь сериала «Загробные тайны»?» Начали сипеть из трубки. «Коваленко Саша». Так и не поняв, какого пола Коваленко Саша, Жанна рухнула в кресло. Здесь следует слегка отвлечься от основной темы повествования и сказать пару слов о Кулаковой. Жанночка, сколько себя помнила, мечтала быть актрисой. Наверное, ей достались гены мамы, очаровательной Лидочки, страстной поклонницы сцены. Но Лиде не повезло, ее родители, папа профессор математики и мама историк, услышав от девочки слова «пойду учиться на актрису», пришли в ужас и категорически запретили Лидочке даже думать о сцене. Пришлось ей поступать в обычный педагогический институт. Лида все студенческие годы являлась самой активной участницей самодеятельности, а потом удачно вышла замуж, родила дочь и занялась ее воспитанием. С самого раннего детства Жанне внушали, что сцена — это все. Со временем Лида сумела пристроить дочь в театральное училище и каждое утро повторяла ей. «У меня ничего не получилось. Родители растоптали мой талант, но у тебя есть все возможности, помогу, чем смогу». Жанночка изо всех сил старалась стать великой лицедейкой, но получалось у нее плохо. Господь не отсыпал девушке таланта полной мерой. Одни из ее однокурсников, несмотря на строжайший запрет ректората, начали сниматься в сериалах, другие уже пристроились в театральные коллективы. Жанна оказалась никому не нужна. Она бы давно сложила лапки, но мама упорно вселяла в дочь надежду. Отнесла ее фотографии в актерскую базу на Мосфильм и ухитрилась сделать так, что Жанну после получения диплома взяли в театр «Лео», в коллектив, где безраздельно правил Валерий Арнольский. Но это было последним мамочкиным благодеянием, она скончалась относительно молодой, попав под машину. Перебегала дорогу на красный сигнал светофора и была сбита водителем, который ухитрился скрыться с места происшествия. Жанна осталась одна, но в депрессию не впала, ее ничто не лишало хорошего расположения духа. В театре Жанночку считали балластом, но не выгоняли, известные актрисы неохотно соглашаются на крохотные проходные роли. Но во многих пьесах есть действующие лица, не произносящие ни слова. Жанна была одной из безмолвных. В балете такие называются «18-й лебедь» в 9-м ряду за озером. Другая бы на ее месте давным-давно отчаялась, но Жанна радостно выходила каждый раз на сцену. Она подавала баронессе стакан воды, приносила шляпку маркизе, ставила на этажерку графин. Впрочем, была и роль со словами. В одной современной пьесе Жанночка с воплем «Он приехал!» пробегала по сцене в конце первого акта. Понимаете теперь, отчего у Жанны подкосились ноги, когда она услышала про сериал? В наше время, если засветишься в многосерийном фильме, считай, карьера состоялась. Помрешь, в чьи обязанности входило приглашать актеров на пробы, словно не подозревая о буре чувств, которую вызвал у Жанны, вещал бесполым голосом. «Вас планируют на роль Насти, это одна из центральных фигур фильма, 120 серий, показ на Первом канале. Вы свободны сейчас? Других обязательств нет?» «Сейчас посмотрю в ежедневнике», — дрожащим голосом сказала Жанна, потом помолчала пару секунд и принялась лихо врать. «Очень удачно получается. Только что завершился один проект, я пока не занята». «Отлично, завтра приезжайте на Мосфильм, только не опаздывайте». Рявкнули из трубки и отсоединились. Всю ночь Жанна не могла сомкнуть глаз. Она провертелась в кровати, постановая от счастья. 120 серий. Наверное, мамочка пробилась к самому Господу и вымолила роль для любимой дочки. К утру веки Жанны стали слипаться, и тут затрезвонил телефон. Девушка вздрогнула и глянула на часы. 4 утра. Страшно разозлившись на идиота, решившегося побеспокоить ее в такое время, актриса схватила трубку. «Да, Жанна», — прошелестела в ухе. «Именно так. Кулакова». «Что надо?» — рявкнула она. «Офигели совсем?» «Послушай», — шуршала из трубки. «Ты во сколько собралась выезжать из дома?» «В 9 утра», — машинально ответила Жанна. На машине «Жигули» цвета баклажан, номерной знак. «Да кто вы такая?» — окончательно обозлилась девушка. «Ни в коем случае не ходи на пробы. Оставайся дома, на улице тебя ждет смерть». Жанна хмыкнула. Понятно, конкурентки зашевелились. Тот, кто считает, что люди экрана и сцены дружат между собой, и, думая только о творчестве, лишены чувства зависти, глубоко заблуждается. Профессия актера очень зависимая. Нравишься режиссеру — снимаешься. Не пришлась по душе — вали вон. Самое страшное для артиста — оказаться в простое. Сидишь дома в кресле, смотришь в тоске на экран телевизора, а телефон молчит. Весь мир забыл про тебя, зритель первый. Не мелькает лицо перед народом, и все, с глаз долой, с сердца вон. Не сегодня придуманная поговорка. А в телевизоре крутят фильмы, В них играют другие, раздают потом интервью, получают гонорары, премии. И что остается делать? Только врать на ехидно-сочувственные вопросы заклятых подруг. «Ну почему ты не снимаешься отдохнуть, надумала?» «Мне неохота тратить себя на всякую чушь. Отказываюсь от ролей, жду настоящего хорошего сценария». Ох, не верьте этой фразе. Тот, кто, пренебрежительно сморщив нос, произносит нечто подобное, часто не интересует режиссеров. Находясь в простое, актер схватится за любое предложение, только чтобы не умирать дома от осознания собственной непригодности. Но главных героев мало, а претендентов на их роли много, и частенько творческие люди идут на любые уловки, дабы вышибить из седла конкурента. Жанне, небось, сейчас звонит одна из приглашенных на кастинг актрис, наверное, она думала запугать Кулакову. Если Жанна не придет на Мосфильм, роль достанется другой. «Пошла она!» — вполне миролюбиво сказала актриса. «Значит, поедешь?» «Естественно!» «Ох, не надо, там тебя смерть ждет!» «Послушай!» — вздохнула Жанна. «Можешь не стараться меня не запугать, не надейся на роль, она моя!» «Что ты?» — захрипел голос. «Как ты могла такое подумать? Я Нелли, экстрасенс и маг. Сейчас увидела в магическом шаре страшную картину автокатастрофы и решила тебя предупредить. Поверь, завтрашний день лучше провести дома, иначе беда случится». Как все актеры, Жанна слегка суеверна. Она вздрогнула, но решила не сдаваться. «Что ж, спасибо за предупреждение. Сколько я вам должна?» «Я действую абсолютно бескорыстно. За предвидение нельзя деньги брать, иначе дар пропадет». «И откуда у вас мой телефон?» — усмехнулась актриса. «Тоже в шаре увидела». Не растерялась экстрасенша. Жанна расхохоталась. «Ты мне не веришь?» — залепетал голос. «Я и машину рассмотрела цвета баклажан, номерной знак 37. «Хватит!» «Погоди, умоляю, дослушай». «Что еще?» «Ты погибнешь». «Ага». «Молодой». «Понятненько». «Исчезнет нереализованная великая актриса». «Ладно, спокойной ночи». «Я помогу тебе совершенно бескорыстно. Ничего мне не надо. Ни денег, ни услуг. Только запомни мои слова». «Валяй, говори», — разрешила Жанна, зевая. «Тебя спасет красный заяц». «Кто?» — развеселилась актриса. «Красный заяц. Прикольно». «Будь особенно осторожна на перекрестке около супермаркета «Мечта гурмана». Прежде чем ехать, посмотри по сторонам. Увидишь красного зайца, ни в коем случае не двигайся, стой на месте. А еще лучше бросай машину и уходи. Заяц — знак, предупреждение». Тетка продолжала вещать дальше, но Жанне надоела дурацкая история. Она швырнула трубку, не забыв отключить ее от сети, и попыталась заснуть. Куда там? Морфей. Злая на весь свет, Жанна сначала пошла пить кофе, потом, пошатавшись по квартире, снова легла в постель. Подумав, полежу полчасика, затем стану собираться. И тут, как назло, девушка погрузилась в глубокий сон. Очнулась Жанночка в 8:15 и в ужасе заметалась по комнате. Нужно признать, мерзкая конкурентка почти добилась своей цели. Жанна выглядит просто отвратительно. Зеленый цвет лица, под глазами синяки, волосы уже не успеть помыть и причесать как следует. В состоянии близком к бешенству Жанна влезла в автомобиль, нажала на газ, доехала до супермаркета, затормозила на перекрестке, машинально посмотрела в сторону и обомлела. На автобусной остановке ярко алел плюшевый заяц невероятных размеров.